Висконти Боромео просматривал сводки от нюхачей. Те предоставили воистину необычную информацию. В поисках следов двойника своей погибшей супруги, ему нашли как две капли воды похожую на нее женщину, 40 лет назад всколыхнувшую гарем правящей династии Ирана и Аравии. В отличие от всех остальных жен, наложницей Адалисок, это была боевой подругой юного шахзади Абдул-Азиза Гипардеви. Прошла с ним множество битв и даже спасла от предательства. За это он в ее честь устраивал кровавые мессы, пока не вмешался сам Шахиншах. Ради такой женщины можно было и весь мир утопить в крови, с пониманием отнесся к поступкам иранского принца Висконти. По донесениям нюхачей, девушка в один миг просто исчезла. Ходили слухи, что Шахиншах приказал убить и убрать с глаз долой опасную женщину. Зная нравы, царящие внутри гаремов, граф Боромео и не удивился бы такому повороту событий. Разглядывая миниатюрную гравюру, скопированную на скорую руку кем-то из нюхачей, Висконти вынужден был признать, что его сердце до сих пор пропускает удары при виде этого лица. Но была ли наложница в гареме и боевая подруга шахзади Гипардеви той же женщиной, что подкинула людей Бенуа ему на свадьбу? Всего 40 лет разницы, отсутствие стеснения и явные боевые навыки. Чем больше Висконти узнавал об этой женщине, тем больше ему хотелось с ней познакомиться. Возможно, если она окажется не так пресна, как большинство его жен и любовниц, он даже не станет превращать ее в куклу, а оставит собой. Эта идея нравилась графу все больше. Кто сказал, что в одну реку нельзя войти дважды? Чушь. Дверь кабинета отворилась, и вошел Альфонсо. Брат хмурился. В руках у него была измусоленная французская газета, пропахшая тухлой рыбой, да еще и с потеками крови. «Если слуги не убрались у тебя в комнате, накажи их сам. Нечего тянуть ко мне в кабинет собственное дерьмо», — наморщил нос Висконти, убирая отчет нюхачей и гравюру в отдельную папку. «Очень смешно», — скривился брат. Усевшись в кресло напротив и развернув газету, он принялся читать. «До конца месяца в республике пройдут мероприятия по дезинсекции. Особое внимание будет уделено переносчикам опасных инфекционных болезней и комарам. Ведь ежегодно более 5 миллионов французских граждан страдают от различных эпидемий. Ответственным за проведение эпидемиологических мероприятий назначен бывший русский подданный, в прошлом выходец из графского рода, а нынче гражданин Черноконов». Альфонсо, ближе к теме, граф Боромео совершенно не понимал, на кой брат зачитывает ему полнейшую чушь из бульварной газетенки с блошиного конца Парижа. «Можно», — убрал газету двумя пальцами от себя Альфонсо, — «небезызвестный нам с тобой Толеран только что предложил нам убить некого русского графа под покровительством комара. Мы не наемные убийцы, мы убиваем либо из необходимости и самозащиты, либо ради удовольствия, но никак не за деньги». Выражение лица Висконти не изменилось, ни один мускул на его лице не дрогнул. И уж тем более, связываться с Толераном себе дороже. Это такой змей, который лишь по ошибке родился под покровительством льва. Стоит один раз выполнить для него грязную работу, и мы не заметим, как сами окажемся у него на крючке. Одно дело, расчищать дорогу себе, и совсем другое, Толерану. 5 миллионов золотом, на всякий случай озвучил сумму заказа Альфонсо, хотя внутренне и был согласен с решением брата. Толераном он восхищался, но так восхищаются прекрасной и смертоносной змеей в террариуме, не желая оказаться с ней один на один. «Да хоть 10», — фыркнул Висконти. «Мы на него работать не будем. Пусть сами свое дерьмо разгребают. Заварили кашу с этой революцией, а теперь трясут кошельком перед нами, как импотент своей недвижимостью перед путаной, в надежде, что все получится. Значит, отказываемся?» «Да, мне нужно повторять дважды». Альфонсо шутовски извинился, не произнеся ни слова, и на ходу хотел закинуть газету в мусорное ведро. «Не вздумай», — полетело ему в спину. Рука брата тут же проворно успела словить газету в полете, и он, как ни в чем не бывало, вышел из кабинета. «Идиоты, если вам не нужны 5 миллионов, то это не значит, что они не нужны мне», — усмехнулся Джованни и поспешил убраться из теней в кабинете брата. Глава 8. Портал открыл ко въезду в Ирликейскую долину. Оттуда уже полетел, как и положено по легенде. Я, вперед, плащ, назад. Только что-то орденцы не сказать, что и счастливы были узреть мое явление народу. Лишь несколько человек выкрикнуло. Магистр Троердан вернулся. Остальные глазели напряженно и с опаской. Приземлился я на небольшой балкончик, что имел выходы в спальню Альба и его кабинет. Вот в этом кабинете и заседал совет паладинов орденов. За дверью сперва послышались приглушенные возгласы, а после и звуки ударов, переросшие в самый настоящий мордобой. Я приоткрыл дверь в кабинет и наблюдал. Скрываться не планировал, но за всеобщей свалкой меня и не заметили. Резко помолодевший вместо того, чтобы постареть, без поддержки магии серф методом кулачной дипломатии сейчас втолковывал незнакомому молодому воину собственные аргументы. Тот тоже не остался в долгу, метя своими контраргументами то в бровь, то в глаз. Я же рассматривал паладинов, замечая новые лица. Таких было около четверти, и, судя по выражению зависти и высокомерия, они поддерживали оппонента серва. Пока же мой помощник и кровник вчистую уделывал молодого и ретивого воина за счет опыта и экономности движений. Там, где противник делал лишь замах, серф успевал не только поставить блок, но и раздать резких и обидных тумаков. А ничего, у нас так советы паладинов орденов проходит, живенько, тихо прокомментировал я драку себе под нос, но был услышан. Магистр, все взгляды разом были обращены ко мне, и лишь этот крысеныш, по недоразумению ставший паладином одного из орденов заката, решил воспользоваться моментом и ударить серва в спину. А вот это он зря. Я успел за мгновение до удара, зафиксировав его запястье. Позоришь звание паладина, коротко припечатал я, не спеша отпускать руку, да и вообще воина-защитника. Какие земли представляешь? Ты вообще кто такой, чтобы я держал перед тобой ответ? Чуть ли не выплюнул мне в лицо крысеныш. Присмотревшись, я понял, кого он мне напоминал, главу ордена заката Западной Королии и друга Альба, Тимуса. Местные меня зовут магистром Троерданом и победителем Кровавого, представился я. А вот кто ты, мне даже узнавать не нужно. Уж больно ты похож на Тимуса. Да какой ты магистр, шляешься аспиды пойми где, пока мы тут воюем, а потом заявляешься на все готовое. Попытался выдернуть запястье из захвата юнец, но я держал крепко. «Заткнись», — рыкнул кто-то из рассветных. Он свою задачу выполнил, хоть воевал в одиночку в пустыне. Не тебе его попрекать, сопляк. Ты когда последний раз воевал после отражения вторжения и уничтожения песчаной стены на границе Великой пустыни? Мы огнем и мечом прошлись по землям орденов, очищая их от наводить порядок в своих землях и защищать их жителей, священный долг воителей орденов, прервал я его. Прорыв изнанки когда был последний, крысеныш молчал, зато ответил кто-то из старых паладинов, оставшихся после битвы со мной в роли кровавого. Почти два десятка лет назад я перевел взгляд на юнца, который по возрасту хорошо если был ровесником Михаила Комарина, а то и старше мог быть. И ты, дитя, возвращенное в мире и благодати, смеешь выказывать неуважение? Ты не застал ни одной настоящей битвы. Вычищение швали из притонов не в счет. Как ты вообще оказался в паладинах? У меня емкость источника уже давно превысила отметку паладина, и я хочу бросить тебе вызов. Да зачем же устраивать мордобой, если все можно решить мирным и цивилизованным путем? Так и знал, что ты, трус, накручивал сам себя этот суицидник. Убить его было бы слишком просто, да и породило бы это нехорошие брожения среди новеньких. Мне же нужно было, чтобы он сам обделался. Почему же трус? Есть прекрасный способ проверки емкости твоего источника, чуть ли не проворковал я, пока тащил за собой юнца к выходу на балкон, а после и к парапету. Распахнув за спиной крылья, я взмыл в воздух на пару десятков метров, не разжимая руки на запястье самонадеянного паладина. Мой источник позволяет мне летать, а твой мы сейчас проверим. И я отпустил руку. Лететь паладину было что-то около 2 секунд. За это время вокруг него сверкали всевозможные щиты, в том числе и далеко не самые слабые. Но крылья, увы, не распахнулись. Поэтому почти у самой земли я словил его за шиворот, как нашкодившего котенка, и отнес к балкону, где уже собрались остальные паладины. Вид у несостоявшегося претендента на главенство над орденами был бледным. Обделаться и устроить истерику он не успел, хотя я втайне надеялся на подобный вариант. Но у парня был стержень, а потому хотелось верить, что еще не все потеряно. Ковчег, сможем временно забрать его силу, а после вернуть на место? Закат не хотелось бы. Лучше не смешивать силы. Несварение может быть, типа того, согласился Ковчег. Но если недолго и разово, то можно попробовать. А чтобы вопросы окончательно отпали, я начал стремительно поглощать его благодать, наполняя собственный источник. У молодого паладина глаза распахнулись в ужасе, а я все продолжал тянуть, пока не почувствовал то самое несварение. После этого полноводным потоком вернул благодать обратно ее владельцу, пока совсем не поплохело. Казалось бы, пара секунд, а эффект превзошел все ожидания. Блевать хотелось дальше, чем видел. Вопросы или возражения по сути еще есть? Устало обратился я к несостоявшемуся сопернику. Нет. Пробормотал тот и тут же поправился. Нет, магистр. Вы отца только что за пояс заткнули одной левой. По кровной связи просветил меня серф. Благодать заката даже он не мог поглощать. Я тоже не могу. Это была чистой воды авантюра для завершения брожений без кровопролития. Что же, если желающих бросить мне вызов больше нет, нам следует обсудить сложившуюся ситуацию. Все паладины расселись вокруг деревянного резного стола, больше подходящего для императорских обедов, чем для военного совета. Но, что поделать, Альп любил изысканные вещи, и людей частенько причислял к ним же. Место во главе стола пустовало, и я не сразу заставил себя занять его. Что-то у меня сегодня день советов, и если на первом совете присутствовали мои соратники и близкие люди, то здесь атмосфера была уже несколько иная. Здесь уважали личную силу, а мне предстояло сообщить им, что сила эта вскоре исчезнет, во всяком случае магическая ее часть. Об этом мне по дороге сообщил Ковчег, предупредив, что родовым устройством более нет смысла растрачивать благодать на людей. Кладки одушевляются, а значит, вскоре появится новое поколение аспидов, нуждающихся в благодати. Я собирался осторожно донести эту информацию до паладинов. Как вы уже заметили, прорывы прекратились, и не на время, а на совсем. Скажем так, наш мир, ранее похожий на решето, излечился, и стенки его мироздания стали толще. Это же хорошо, со сдержанным оптимизмом отреагировал один из паладинов, что когда-то напал на меня и был наказан благословлять легионы орденов на марше. Как посмотреть, во вселенной все взаимосвязано. Почти все вы видели артефакты испавшей империи в Великой Пустыне. Дождавшись кивков, я продолжил, эта империя звалась Сашери, и жили там предки пустынников. Они погибли в борьбе с захватчиками, и тогда мир решился пробудить их магию в обычных людях для противостояния и борьбы с монстрами. Мир не хотел умирать окончательно, но эта магия для людей была чуждой, потому от пропуска через себя больших объемов благодати одаренные быстро старели и умирали. И вот теперь, когда мир излечился, магия рассвета и заката больше не будет пробуждаться в людях. Мои слова произвели эффект взорвавшегося артефакта. Она уже не пробуждается, взял слово серф. Милица говорит, что за последние 15 лет не было ни одного случая ни среди приютских детей, ни среди семейных из местных. Изредка еще попадалось у полукровок от пустынников, но у квартеронов уже не было ни единого случая. Паладины с ужасом осознавали свое будущее. Выкованные в горнилах постоянных стычек и войн они не особо обращали внимание на женские сплетни, мало ли, о чем бабы треплются. Но слухи про отсутствие одаренных детей доходили и до них, просто паладины не обладали ни силами, ни знаниями, чтобы как-то изменить ситуацию. Что нам теперь делать? Вопрос был правильный. Если у нас не будет благодати, значит ли, что она будет у пустынников? Если они потомки древних имперцев? Еще один хороший вопрос, и задал его мой несостоявшийся соперник. У парня мозги работали быстро. Тимус бы гордился сыном или внуком. В местной генеалогии без бочки самогона не разобраться. Остальные паладины молчали, явно ожидая от меня ценных указаний на пути к спасению. Последние годы я провел в пустыне, общаясь с пустынниками и изучая наследие империи Сашери. Мой вывод однозначный, чтобы не утратить способности к магии, нам следует слиться с пустынниками. Так они и разбежались отдавать нам своих женщин, зло процедил один из закатных паладинов. Они и раньше-то не горели желанием иметь с нами дела. Было из-за чего. Мы же на границе с Великой Пустыней ни одной одаренной женщины не оставили, серв говорил открыто, не приукрашивая и называя вещи своими именами. Оскверненный. Вскинулся кто-то из молодых паладинов. Мы вычищали скверну. Нет уж, давайте смотреть правде в глаза, одаренных мы воровали. Именно таких засовывали в инкубатории для пополнения легионов орденов. Потому что процесс, о котором говорит магистр, начался не 15 и даже не 50 лет назад. Падение количества одаренных началось значительно раньше. И тогда отец магистра принялся искать варианты решения этой проблемы, придумав инкубатории. Но, если количество наших паладинов будет постоянно снижаться, а их одаренных расти, они же нас уничтожат. Мы не сможем отвоевать себе женщин. Ну же, кто из вас самый разумный? До кого первого дойдет, что нужно не воевать, а пытаться наладить связи, пока ордена еще способны выстоять в набеге пустынников? А какие брачные обряды у пустынников? Может, можно как-то выкупить невесту или там в круге чести сойтись с претендентом, а потомок Тимуса мне нравился все больше. У парня не было зашоренности, он искал варианты решения всеобщей проблемы. Ты бы извечному врагу дочь или сестру продал, пробурчал серв. Да я скорее бы сдох в этом самом круге чести, чем на такое пошел. У серва это было больным вопросом, ведь его дочь попала даже не к врагам, а к побратимам в рабство. Но как тогда сливаться, если ни с кем? Попробуем договориться и устроить взаимовыгодную дружбу. Наконец, решил я озвучить свою идею. Мы поможем им восстановить пустыню, а они нам не потерять одаренных. Так они вас и послушают, с сомнением отозвался один из паладинов рассвета. Послушают, уверенно возразил серв. Я давно говорил, что нужно уполномочить магистра говорить не только от имени орденов, но и от имени обычных жителей, сделать единоличным правителем. Вы видели, чтобы кто-то перечил эрликейскому ангелу? Я тоже не видел. Если удастся объединиться с пустынниками в пределах одной страны, то различия постепенно сотрутся. Совместная торговля, обучение, обмен боевым опытом и обустройство жизни сближают. Ордена же смогли объединиться, а это дюжина разных территорий. Если удастся без боя затащить пустынников в такой союз, то я готов хоть завтра помолиться за единого правителя Ирлики и короли и Троердана Первого, хмыкнул одноглазый паладин из закатных. Вот так и сажают на трон, мелькнула у меня мысль. Сначала дай людям некие блага, после создай угрозу утраты этих благ и пообещай вернуть. И, вуаля, ты уже на троне. Давно готовил речь, спросил я у сервопокровной связи. Уж лет 5 как спорим на эту тему, а тут вы с угрозой исчезновения магии так подвернулись удачно, да еще и с демонстрацией силы, что грех было не воспользоваться. А пустынники согласятся, все же мы их уже как бы не 1000 лет обираем на женщин. Да и как пустыню восстанавливать с нашей магией ума не приложу. Пустыню восстанавливать кровники из эсферии будут, у них уже опыт есть. Да и у меня совершенно случайно в должниках оказался маг природы, так что поможет превратить пески в цветущий сад. А вот согласятся они войти в союз или нет, мне еще предстоит выяснить. После вас отправлюсь к ним с Тайпаной. Удачи вам, магистр Троердан, от всей души пожелал паладин. И спасибо, спасибо, что не убили нас всех тогда и не бросаете сейчас. Это мой родной мир и мой дом. Даже смерти не удалось разлучить меня с ним. Я всегда приду на помощь. Швейцария, долина Лаутербруннин. Гризель Карас, она же Бри Блэк Маунт, закинула на плечи громадную фигуру Пьера Бенуа и потащила в грот, выбитый струями водопада. За спиной сквозь вату тумана раздавался сигнал тревоги, перекрываемый воем каких-то изнаночных тварей, прорвавшихся в долину. С первой партией они с Пьером столкнулись нос к носу. Лошади сразу же ушли на корм зверушкам, а сами всадники едва успели спрыгнуть, чтобы не свернуть себе шеи. Гризель было проще, она могла уйти в тень, но оставить Пьера один на один со стаей шестилапых и трехглавых волкоподобных тварей тени не позволила воинская честь. «Я об этом пожалею», — мелькнула у нее запоздалая мысль, когда она скидывала юбку амазонки и выпускала клыки и когти. А дальше схватка превратилась в один сплошной танец смерти. Пьер оказался неплохим воздушником, ставя на них щиты, отшвыривая твари воздушными кулаками и молотами. Когда очередная тварь подобралась слишком близко, он даже сподобился на молнию, защищая Гризель, за что и поплатился, открывая бок для сразу двух голодных пастей. Отшвырнуть волкоподобную тварь у него еще вышло, но в зубах у той осталось два куска его плоти. Пьер, конечно, еще продержался какое-то время, и им удалось добить первую стаю, но вторую такую волну им было не пережить. Где можно укрыться? Тормошила она раненого, обмазывая их тем временем кровью твари и сбивая человеческие запахи. В полукилометре впереди есть водопад внутри грота. Попробуй забраться повыше, а я задержу следующую партию. Мужественно давал указания Пьер, прикрывая локтем разодранный бок. Хрена с два. Огрызнулась Гризель и закинула раненого себе на плечи, словно тот ничего не весил, припустив легким бегом в указанном направлении. Легенда трещала по швам, но с этим она разберется позже. Сейчас главное – выжить. Не вздумай сдохнуть мне еще тут. Рявкнула она Франку и наугад отвесила за трещину, не давая Пьеру отключиться. Рыцарь херов. Она ругалась себе под нос не хуже ливерпульского матроса в доках, пока взбиралась по отвесной стене грота. Делать это, используя всего 3 конечности, одной рукой удерживая раненого громилу, выходило плохо, но тень метр за метром поднималась все выше. Внизу раздался такой знакомый вой. Вторая стая пошла по следам первой, кровь предшественников их не обманула. Спустя считанные секунды внизу расположился десяток тварей размером больше уже убитых Гризелли Пьером. Солдаты пожаловали, сплюнула тень вниз и продолжила свое восхождение. «А ты, Пьер, не молчи. Если заткнешься, решу, что помер, и сброшу как балласт. И куда делась та невинная и кроткая мамзель, которую я планировал совратить в этом гроте?» Сквозь боль простонал Франк, выполняя приказ. «Волки съели», — пошутила тень, и Пьер рассмеялся, прерываясь на стоны боли. «Чего ржешь? Ты теперь вообще иллюстрация к русской детской песенке. Какой?» — невольно заинтересовался силовик, краем глаза отслеживая, как вожак стаи отходит для разгона, чтобы попытаться допрыгнуть до уходящей по скале добычи и сбросить ее вниз. Гризель тихо запела. «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю. Придет серенький волчок и укусит за бочок, а потом придет медведь и откусит тела треть. Ручку унесет лиса, зайчик высосет глаза, еж тебе откусит нос, унесет коленку пес, доедят тебя, короче. В общем, спи, спокойной ночи». На французском песня была вовсе не складной, но смысл она передать смогла. «Я всегда говорил, что русы – сплошь психи», – выругался Пьер. «Кто ж такие песни детям поет? Расслабься», – пошутила я. Хихикнула Гризелли, в следующее мгновение почувствовала, как у нее на щиколотке захлопывается стальным капканом пасть какой-то твари и тянет вниз. Она что есть силы вогнала когти в камень, но выдерживать на одной руке вес раз в пять превосходящий ее собственный долго не вышло бы. «Все, отлазались», — прохрипела тень и честно предупредила. «Минута, могу сама добить, если хочешь. Не меж шашай», — просипел Пьер. «Я тебе добью, держи». Секунды текли медленно, камень под когтями крошился, норовя окончательно уйти из-под скрюченных пальцев тени, но Гризель держалась из последних сил. Спустя бесконечные 30 секунд капкан пасти все же раскрылся, и вожак рухнул вниз. Кое-как отыскав новые точки опоры, Гризель полезла выше. Погрызенная нога слушалась плохо, как и рука с растянутыми связками, то и дело норовя отправить их в свободный полет. «Ай, демоны с ней!» — рыкнула тени, чуть повернув голову в сторону, впилась клыками в здоровый бок Пьеру. Было вкусно, но мало. Гризель не решилась злоупотреблять, выпив ровно столько, сколько требовалось для лечения, и ни капли больше. «Не отрубился?» — на всякий случай уточнила она у раненого. «Нет», — последовал короткий ответ. «А за тобой теперь долг жизни, ты в курсе? Выпьешь?» — как-то даже безразлично поинтересовался силовик. «Да больно ты мне нужен», — фыркнула Гризель. «Я на диете». «Нет, от расплаты натурой я бы не отказалась, но придется брать информацией», уже без притворства огорченно призналась тень. «Мужик ты видный, но семья на первом месте». «Ну, если так, то спрашивай», — уже совершенно иным голосом ответил Пьер. «Клянусь кровью, что буду говорить правду, только правду и ничего кроме правды». К тому моменту Гризель забралась на высоту метров 25, отыскав в пещере небольшой выступ, на который сгрузила раненого, сама оставшись висеть на стене. «Расскажи мне историю рождения Николя Бенуа. Кто были его родители и как он стал сиротой и подарком богу Бенну?» Пьер рассказывал обстоятельно, отвечая на уточняющие вопросы, и даже поведал о последних проблемах, связанных с Николя. Баромео попросту откупились за смерть двух десятков бойцов фантастической веры, вернув клану двух пробивших потолок развития магов. «И вы такое проглотили?» – удивилась Гризель. «Неужели честь и репутация рода так легко продается? Во Францию нам нельзя, у нас недопонимание с Гиббоном, а за эти деньги мы выкупили долину водопадов в собственность. Их смерть была не напрасной». Тень видела, что Пьер повторяет заученные слова, но сам при этом кривился от отвращения. «Как там у вас говорят, Париж стоит мессы?» «Не стоит, поверь, я ответил на все твои вопросы», — настороженно уточнил Пьер. «Вполне», — кивнула Гризелли и указала взглядом на ладони Франка, опасно близко подобравшиеся к пальцам девушки, вцепившейся в край выступа. «И, пока твои руки не сделали того, за что я перестану тебя уважать, скажу, к полуночи ты ничего не вспомнишь, и с тобой приятно было драться». В следующее мгновение Пьер наблюдал, как девушка, спасшая его от тварей, отпустила руки и оттолкнулась от края стены, срываясь вниз. До дна пещеры она не долетела, растворившись в тенях, и уж точно она не увидела бы, как Франк тепло улыбается. «У меня врожденная сопротивляемость к любым ядам, дорогая», — хмыкнул он про себя. «И настоящий ты мне нравишься даже больше. Понять бы еще, чья ты, а там и поухаживать можно. Вольная вариация песенки взята с просторов интернета. Глава 9. Друзья, сегодня выложено 4 главы, 9-12, или чуть больше 67 тысяч знаков текста. Не пропускаем, читаем и получаем удовольствие, ну или тихо материм автора. Р. Воздушный порт Берна, Швейцария. Женщина в черной одежде с собранными в пучок волосами и шляпки с вуалью едва удерживала смуглолицую девочку лет 7 в коротком черном платье и такого же цвета туфлях. Та вертелась во все стороны, разглядывая воздушный порт, спешащих пассажиров, громады дирижаблей, качающиеся у причальных мачт. Малышка то и дело норовила выскользнуть из цепкого захвата и отправиться в путешествие по новому неизведанному миру, полному тайн. «Элоиза, веди себя подобающим образом», — напутствовала сухим тоном ребенка женщина. «Ради всего святого, не вертись. Фрау Эдельвейс, с вами дочь», — служащий воздушного порта тщательно проверял посадочные документы женщины. «Воспитанница, вот ее документы и документы от поверенного, по которым девочка переходит под мою опеку». Фрау умудрилась одной рукой вынуть конверт из редикюля и передать служащему. Девочку она не отпускала ни на секунду. Мужчина прочитал копию завещания и сравнил с данными в посадочном талоне. Кроме того, от его внимания не укрылся серебряный перстень с символом рода. «Не могли бы вы приподнять вуаль? Пожалуйста», — фрау показала бледное припухшее лицо со следами слез. «Простите, фрау Эдельвейс, демоновы формальности», — служащий отдал все документы и отцепил цепочку, преграждающую проход, — «и соболезную вашей утрате». «Благодарю», — легким кивком приняла женщина соболезнование и повела за собой девочку. Стоило им оказаться в пассажирской каюте, как девочка запрыгнула на постель и принялась болтать ногами. Они расположились в каюте второго класса, чтобы не привлекать к себе особого внимания. Гризель сняла шляпку с вуалью, но внешность так и не сменила, сохраняя маскировку. «Ты уверена, что мы должны лететь к ней?» «Нет», — тоненьким голосом ответила девочка, — «но у меня нехорошие предчувствия, а чутью я привыкла доверять». Гризель пожала плечами и не стала спорить. В дверь каюты отрывисто постучали, и младшая из сестер Акрос, вернув на лицо выражение скорби, впустила нежданных гостей. На пороге стояли два широкоплечих вояки в форме без опознавательных знаков. «Господа, вы ошиблись каютой», — незнакомцы цепким взглядом окинули тесное помещение с двумя койками, особо отметив малышку, беспечно болтающую ногами, и один из них ответил: «Нет, фрау, предупреждение от капитана, надвигается атмосферный фронт, поэтому во время полета оставайтесь пристегнутыми ремнями безопасности даже во сне. Благодарю за заботу, но разве система оповещения не работает?» «Фрау, система оповещения в каютах первого класса, а второй мы обходим лично. Ужин вам также принесут сюда». Гризель немного смутилась, спиной почувствовав неодобрение от сестры, но гости уже откланялись и тут же отправились в следующую каюту, потеряв всякий интерес к ним. Джованни впервые отправился за границу без поддержки рода. Это был необычный опыт — самостоятельно спланировать и реализовать подобного рода операцию. И первым шагом к нему было изучение русского языка. За 100 с лишним лет Висконти ни разу не просил устранить врагов семьи из северных земель. Все больше приходилось изучать и практиковать европейские языки. Воспользоваться помощью родового ментатора и не вызвать подозрений не вышло бы, потому перед отъездом Джованни заглянул в Туринский университет на филологический факультет, где получил базовый курс языка противника. Юная и весьма способная в языках аспирантка устроила ему такую языковую практику прямо на университетской кафедре, что Джованни даже передумал выпивать ее, ограничившись лишь клятвой молчания на крови. А дальше его путь лежал на восток, часть из которого он собирался преодолеть дирижаблем, идущим в Стамбул, в пустующей каюте первого класса. Но неприятности начались уже спустя 4 часа полета. Дирижабль резко набрал высоту и сменил курс. Заинтересовавшись, Джованни ушел в тень и подслушал переговоры капитана с метеорологом. Оказалось, что над Европой собирается чрезвычайно опасный атмосферный фронт, и всем дирижаблям рекомендовали причаливать у ближайших вышек или уходить на север. Там австро-венгры закусились с кем-то в Карпатах. Уж не знаю, кого они решили подмять под себя, но поговаривают, что это буря столетия, их рук дело, — со вздохом прокомментировал капитан. «Может, уйдем югом, над морями?» — осторожно предложил штурман. «Там сейчас боги знают, что твориться будет». «Думаешь, над морями будет спокойно?» «Сомневаюсь», — Капитан разглядывал карту с отметками воздушных портов и родовых причальных вышек. «Тогда, может, пришвартуемся в Сараево и переждем? Иштван, я раньше не замечал за тобой суицидальных наклонностей», — покачал головой капитан и, наконец, поставил флажок на карте. «Любой досмотр до Стамбула нам в лучшем случае грозит каторгой, а в худшем — плахой. Да и груз у нас скоропортящийся, она в Стамбуле должна быть к вечеру. Мы без остановок должны были идти. Но как же?» Штурман оборвал себя на полуслове. «Пойдем на сверхнизких высотах в обход Карпат, над Сараево, ниже Софии, через Пловдив и Эдирне. И смотри, чтоб мы над морем даже близко не мелькали». На этом разговор и завершился. А Джованни стало любопытно, о каком скоропортящемся товаре шла речь. Обшарив трюмы все укромные уголки дирижабля, Джованни уже хотел было вернуться к себе в каюту, когда услышит тихий писк, больше напоминающий мышиный. Он исходил из-за переборки соседней каюты. «Последняя остановка, и к себе», — решил маг смерти и через тень проник в каюту. «Вот суки», — выругался Джованни, разглядев девочку не старше 6 лет, сидящую в огненном шаре, подвешенному потолка. «Открытый огонь на дирижабле, они точно рехнулись», — про себя ругался Джованни. Малышка тянула ладошки к стенам своей магической тюрьмы и тут же отдергивала их, тихо поскуливая. Причем одежды на ней практически не осталось, вся она сгорела. На теле виднелись ожоги, а кожа буквально начинала пузыриться, стоило пламени жадно лизнуть свою жертву. Барамиане славились своим милосердием, хоть и декларировали частенько, что смерть милосердна. Сам Джованни убил немало людей, его личное кладбище давно перевалило за 1000 человек, но детей и беременных он не трогал. Для него это было табу. Братья частенько подшучивали над ним, что он слишком мягкосердечен, но Джованни было все равно. Глядя на девочку, маг раздумывал, как ей помочь. Даже если он вытянет ребенка из огненной ловушки, с дирижабля они не выберутся до приземления. Можно попробовать убить ее тюремщиков, но вторая сторона, наверняка, придет за своим товаром. Можно убить их, но, во-первых, забрать с собой ребенка на задание не выйдет, а, во-вторых, Джованни нельзя было привлекать к себе внимание. «Что же мне с тобой делать, пить?» — с надеждой попросила девочка, от чьего чистого голоса маг вздрогнул. Девочка говорила на итальянском, прекрасно понимая своего собеседника. Вот только акцент выдавал в ней не то гречанку, не то турчанку. Джованни попытался передать ей стакан, но жидкость в нем испарилась еще на этапе подноса емкости к огненной тюрьме. Зато на ум магу пришла одна идея. Прикинув диаметр горлышка кувшина, он скомандовал: «Создай тень». Девочка послушно сложила ладошки лодочкой, создав крохотный колодец. «Поднеси ко рту, будто пьешь». Она нахмурилась, но все сделала, как ей сказали. И тогда сквозь маленький пятачок тени он смог просунуть горлышко кувшина, обхваченное 2 пальцами. Глаза ребенка от неожиданности расширились, но Джованни знаком показал молчать и пить. Пришлось приноровиться, чтобы перевернуть кувшин и напоить ребенка через тень. Чем больше она пила, тем лучше ей становилось. Ожоги на глазах заживали, покрываясь молодой розоватой кожей. Глаза из безжизненно серых засветились серебром. «Спасибо». Девочка не смело улыбнулась, а сама сжалась комочком посреди огненной тюрьмы, избегая прикосновения и новых ран. «Как тебя вытянуть отсюда?» «Никак», — горестно вздохнул ребенок. «Ключ от клетки у хозяина будущего. Я могу убить твоих тюремщиков, когда они за тобой явятся», — предложил Джованни. «Нельзя. Я, выкуп и приз на будущей охоте. Исчезну, убьют семью». Похоже, малышка прекрасно осознавала свою судьбу и даже не противилась ей. Другое дело, что перевозили ее в нечеловеческих условиях. Со знатными пленницами так не обращались. «Но что-то же я могу для тебя сделать». Джованни неприятно было осознавать, что он оставит ребенка в такой ситуации. «Откройте окно, пожалуйста», — на удивление спокойным голосом ответил ребенок. «Мне предстояло встретиться с 20 глав пустынных племен в образе великого змея. Пока Тайпана отправилась созывать чрезвычайный совет, у меня внезапно появилось свободное время. Провел я его, зайцем носясь между мирами. Сперва отправил принца Андрея домой, надеясь заодно передать ему пакет с дипломатической почтой из Франции. Европу накрыл атмосферный фронт, и капельку направили в Стамбул пережидать природный катаклизм. Прикинув, что в пакете могут быть важные донесения, я сообщил о задержке Андрею, но тот меня успокоил, что пакет – лишь предлог для моего скорейшего возвращения на родину. Тем временем мозговой штурм моего ближнего круга продлился до глубокой ночи. За это время удалось набросать не только структуру будущей академии и ее расположение, но учебную программу для людей и потомков аспидов. Оставался вопрос с кадрами. Его и должен был помочь решить принц Андрей. У меня были мысли привлечь к работе Николя Бенуа, а часть наставников пока взять из своих кровников и паладинов. Разумным было бы подключить и мудрейших эфинис пустынников. Эрги сами изберут себе преподавателей для обучения взаимодействию со стихиями, а аспидами в будущем займутся Рэя и Тайпана. Кстати, саму аспиду Рэя уже гонял, не стесняясь. Все же ему нужно было на ком-то вспомнить методики преподавания, а Тайпане заново восстанавливать емкость души в местных реалиях. Сейчас как псионик она уже перешагнула земные привычные ранги и по моим прикидкам имела где-то 12-13 ранг. Вообще сложилась парадоксальная ситуация. Если у паладинов хранителями знания и силы были воины-мужчины с наиболее емкими источниками, то у пустынников это были женщины. Их защищали в первую очередь, ведь из-за набегов орденцев ценность женщин возросла в разы. Как бы сильны ни были мужчины, но продолжить свой род без женщины они не могли. Самые же старые и образованные женщины становились хранительницами знаний, эфинями. Ничего удивительного. Я бы сказала, что большинство эфин имеют сильно разбавленную кровь рода Наид, а псионикам значительно проще заставить учеников сосредоточиться, чуть повлиять на память для улучшения усвоения знаний. Значит, нам нужны эфини в академию, ну, или придется искать псиоников и сманивать сюда. Нужно будет поднимать этот вопрос на совете. Поднимешь через 2 недели. Самое дальнее кочевье именно столько будет добираться в мертвый город. Пока же у меня было время, и его нужно было потратить с пользой, решив вопросы со страховкой Ольги. И как бы это странно не было, но решать я его начал с разговора со Светланой. Невесту пришлось умыкнуть из академии. Реакция лекарки была бесценна. Стоило мне открыть портал, она уже держала в руках объемную кожаную сумку. Я поцеловал девушку и увлек за собой в мир аспидов. «Это что?» – поинтересовался я, указав взглядом на саквояж. «Я собрала тревожный чемоданчик, просто так ты меня с учебы не выдернул бы. Стоило бы, наверное, смутиться, что моя невеста настолько привыкла к выдергиванию ее исключительно по вопросам жизни и смерти. Но я сделал себе зарубку в памяти устроить романтический ужин со Светланой. В этом мире у меня было целых 2 недели, так что уж пару часов я просто обязан был выделить ей, разбавляя установившуюся тенденцию. На секунду задумавшись, я решил не откладывать в долгий ящик принятое решение, а реализовать его прямо здесь и сейчас. Никаких вопросов. Сюрприз. При слове «сюрприз» у лекарки, как и у любой женщины, появился блеск предвкушения во взгляде. Мы переместились ко мне в кабинет, где я прихватил всегда собранный на экстренный случай вещмешок. Дальше наш путь лежал в одно тайное место, случайно мною обнаруженное еще в прошлой жизни. Вышли мы в небольшой долине посреди Королийских гор. Уж не знаю, как так вышло, но среди заснеженных вершин притаилась маленькая вечно зеленая поляна. Посреди нее паровало озеро с термальными источниками, окруженное хвойными деревцами. Мне же оно нравилось буйством красок посреди белоснежной безжизненной красоты льдов. Видимо, за счет внутреннего тепла земля прогрелась и оттаяла, прорастая разноцветными растениями, красными, розовыми и даже фиолетовыми. Я был весьма далек от зельеварения и алхимии, потому прикладную полезность полянки оценить не мог, в отличие от Светы. Стоило порталу закрыться у нас за спиной, как лекарка взвизгнула от восторга, скинула сапожки и рванула босиком к озеру. Я-то думал, она будет радостно плескаться в теплой воде, но Света опустилась на колени и принялась разглядывать, считать лепестки и даже нюхать цветочки. Да, неожиданный поворот событий. Нет, поза девушки мне исключительно нравилась, брюки обтягивали ягодицы, ноги чуть разведены в стороны, спина прогнута, но вот процесс был слегка не тот. Покачав головой, я с трудом отвел взгляд от соблазнительной картины и принялся потрошить рюкзак, вынимая подстилку для сидения, сменную одежду и артефакты для приготовления еды. Можно было попытаться сообразить и самый настоящий костер, но мне почему-то не хотелось портить это место проплешинами от огня. Заказав девушке блюдо с самыми разными местными фруктами, я принялся ждать, когда она утолит свой исследовательский интерес. Себе заказал кофе и любовался невестой в коленопреклоненной позе. На это потребовалось минут 15, после чего Света с сожалением погладила листики цветастого луга и направилась ко мне. Взгляд ее был полон восторга с нотками разочарования, которые она старательно старалась скрыть. Присев рядом, она благодарно улыбнулась. «Это самый лучший сюрприз, который ты мог сделать. Как ты узнал? Можно было просмотреть кровь невесты, чтобы понять, о чем речь, но я решил поступить честно. Даже если сейчас твой восторг в мой адрес улетучится, признаюсь, моим сюрпризом было купание в горячих источниках и совместный пикник. Но то, как ты любовалась местным лугом, стало уже сюрпризом для меня». Света нахмурилась, словно пыталась разгадать, шучу я или нет. «Правда, не знал?» – переспросила она. «Я и сейчас не догадываюсь, о чем ты». Невеста обняла меня и крепко поцеловала. «Ты – чудо, и даже не представляешь какое. Просвети же меня». Я обнял невесту и осторожно поднес к ее губам малую ягоду фарлы, чем-то похожую на смесь вкусов земной клубники и малины. Светлана осторожно захватила ягоду губами и язычком лизнула мне кончики пальцев, чуть подразнивая и сверкнув глазами. Расплывшись в блаженной улыбке от вкуса, она принялась пояснять. «Помнишь, как Носорогов использовал против меня слезы девственниц?» «Еще бы», — кивнул я. «У меня до сих пор были мысли, что он слишком легко отделался. Я попросила у отца формулу противоядия. Его еще твоя мама разрабатывала, но не успела довести до ума. Я в свободное время в академии пыталась доработать рецептуру. Мы как-то даже с Ольгой ее обсуждали, и она натолкнула меня на одну мысль. Большинство алхимии их времени было простой в изготовлении, но многокомпонентной, принимаемой по графику. То есть универсальной пилюли здоровья не существовало, зато существовали целые программы для укрепления тела с младенчества и до смерти. И я решила разложить рецепт Марии Васильевны на компоненты и сравнить с общепринятым протоколом выведения этой дряни. Нашла соответствие и попыталась разложить одно зелье на несколько этапов приема. У меня получилось. Почти. Я даже нашла растения с нужными фармакологическими свойствами. Мне их Вулканова прислала со своей вотчины, но не хватало всего ничего. Соединения выходили неустойчивыми. Я понимал стремление Светы отыскать противоядие после всего пережитого, поэтому, как и любой мужчина, сидел, кивал в нужных местах и поддерживал невесту. Я даже договорилась с Игнатом выделить мне один бокс с увеличенным магическим фоном для экспериментов по выращиванию нужных растений, но у нас ничего не получалось. Растения погибали. Нужен был естественный эндемик, выросший в повышенном магическом фоне, но с теми же фармакологическими свойствами. Проверять каждое растение нужно в лаборатории, а искать наобум все равно, что иголку в хвойном лесу отыскать. И тут появляешься ты и приводишь меня на поляну с тремя эндемиками органолептически идентичными нужным мне компонентам. «Дорогая, а можно как-то проще?» – взмолился я. «Можно», – кивнула Света. «Ты – чудо. У меня только один вопрос. Могу ли я взять образцы?» Я даже не задумывался над ответом. «Конечно, можешь, но, боюсь, из-за магии рассвета и заката свойства этих растений могут меняться в земном мире и в аспидовом. Тебе бы провести эксперименты в обоих мирах и сравнить результат. Вот этим и займусь, раз уж ты меня так удачно умыкнул», — улыбнулась лекарка. «Обязательно, но сперва поплаваешь, отдохнешь, поешь и послушаешь одну историю. Где-то в небе над Европой, чуть приоткрыв иллюминатор по просьбе девочки, чтобы это нельзя было сходу заметить, маг ушел в свою каюту. Полет продолжился. За следующие 10 часов Джованни еще дважды ходил поить ребенка. Один раз даже принес ей немного еды из капитанской каюты. Мысленно Джованни то и дело возвращался к маленькой пленнице. Оставить все как есть не давала его извращенная совесть. Причем маг сам осознавал, что это смешно. Убивать и загонять людей пачками на охоте, без жалости выпивать одаренных, уничтожать врагов семьи и не мучиться ночными кошмарами он мог спокойно, а вот оставить незнакомого ребенка в клетке. Бред же, кому рассказать, засмеют. Правда, смеяться будут недолго, а лишь до конца своей короткой жизни. Сброс высоты больше напомнил качку на корабле во время шторма. Воздушная болтанка продолжалась, пока они не попали в безветренный кокон, созданный портовым магом. Вот-вот должна была начаться пришвартовка. Джованни напоил девочку в последний раз и через тени покинул дирижабль. Решать нужно было быстро. В кармане лежала записка с названием дирижабля, номером каюты и просьбой о помощи. Но кому ее отдать? Кому будет не все равно и хватит влияния, чтобы добиться осмотра иностранного дирижабля сразу по факту приземления? Джованни цепким взглядом из тени осматривал гербы на воздушных судах, выбирая кого-то повлиятельнее и, как бы это странно ни звучало, почеловечней. Сегодня Стамбул принимал в своем воздушном порту беженцев со всей Европы. Дирижабли слетались, как мухи на варенье, причальных мачт не хватало. Тем удивительней было увидеть, как один из иностранных дирижаблей попросту отбуксировали в неизвестном направлении, освобождая вышку для судна с двумя гербами. Один из них был виноградной лозой, а вот второй изображал не то седого волка, не то полудикого пса. Буквально на глазах среди толпы образовали коридор силами родовой гвардии с такими же волчьи-собачьими гербами на флагах. Вспомнив, что у османов на троне сидел волчий род куртов, Джованни не удивился. Вероятно, кто-то из бастардов султана пожаловал, раз такая встреча. Самого же мага смерти больше заинтересовал второй герб. Хаем, виноград всегда покровительствовал магам жизни. Может, рассказать про малышку им? Эти не должны обидеть ребенка. На сходни трапа ступили сперва воины с гербом винограда, образовав живой заслон от толпы. Следом появился мужчина с хищным выражением лица, взглядом ищущий кого-то, а за ним из полумрака трюма вышла девушка, не единожды встречавшаяся со смертью. Таких людей Джованни невольно выделял в толпе, вот только обычно это были бывалые воины. Здесь же маг мог поклясться, что девушка молода, если не сказать юна по сравнению с ним, но форма одежды, видимые шрамы, переделанные под ритуальные татуировки, и сама манера двигаться выдавали в ней бойца не из последних. С неба уже лило сплошным потоком, а шквальный ветер то и дело норовил вырвать якорь дирижабля из причальной мачты. Джаван не ожидал, что девушка, как и любая аристократка, попытается скорее оказаться в тепле и в сухом помещении, но она удивила. Последовательница винограда подняла лицо к небу и глубоко вдохнула. Капли дождя будто замерли, мерцая в отсветах молний. Татуировка на лице девушки засветилась синим. Еще и водница. Из рода магов жизни. Можно попробовать. Может, пожалеется стихийницу. Из тени появилась рука и одним движением вложила записку в карман неизвестной магички. Глава 10. История получилась долгой. Где-то в процессе Светлана бледнела, краснела, разок у нее даже века подергиваться начало, но, когда я закончил, она потянулась за артефактной пластиной и заказала себе немного, немало, а рюмку морозной беленькой с хрустящим соленым огурчиком. Употребив это все, Света повторила заказ и повторила процедуру. Лишь после этого взгляд ее стал чуть более осмысленным. «Это же какая задница должна маячить перед тобой, чтобы ты мне все как на духу рассказал?» Она смотрела куда-то сквозь меня, тихо обсуждая сама с собой услышанное. «О кое-чем я догадывалась, как о твоей иномирной душе. Слишком уж хорошо ты знаешь местные нравы и обычаи, слишком велика твоя магия и знания. Откуда-то же пришла Тильда и все остальные эрги. За мной последовала только Тиль, остальные это побочный эффект некоего процесса, который все еще продолжается и который, я пока не знаю, как завершить, чтобы не вызвать на себя гнев местного пантеона». Света только грустно улыбнулась. «Когда-то мы с тобой договаривались, что ты расскажешь мне все, когда придет время. Но я, признаться, думала, что этот момент никогда не настанет». Лекарка сидела рядом, плечом к плечу со мной, невидящим взглядом скользя по поляне и озеру. «Жалеешь, что узнала? Шутишь? Я не представляю, чего тебе стоило лавировать все это время между двумя мирами и столькими обязательствами перед всеми. У тебя и в нашем-то мире проблем масса, а здесь...» Она покачала головой. «И все же ты не ответил. Что-то грядет. После смерти Инари и создания перстня со змеиным тотемом мне придется выступить от лица бога Эсфиса и попытаться доказать, что я белый и пушистый и не планирую начать всеобщую войну. Но если они не поверят, они тебя убьют». Голос лекарки был на удивление спокойным и рассудительным, словно она собирала анамнезу больного. «Теоретически, наверное, всей толпой попытаются. Не стал я опровергать ее вариант, ведь и сам опасался его. Ну, а фактически, если я постараюсь уйти, то кто-то рано или поздно догадается, что Эсфес и Михаил Комарин – одно лицо. Тогда нас не спасет даже заступничество Комара. Когда драконы напали на Таймы, он попытался вразумить их, но не вышло. Среди богов тоже нет единства. Но нужно отдать Комара должное, защищал он их до последнего и очень сильно пострадал. Что мы можем сделать в этой ситуации? Мы можем тебе как-то помочь. Моя храбрая девочка, всегда готовая прийти на помощь, я обнял невесту и прижал к себе. Сомневаюсь. Думаю, что обычным людям ничего не грозит, Даже если боги ополчатся против меня, неприятности в данном случае могут ждать лишь тех, кто связан со мной. У нас всех кровная связь с тобой, перебила меня Света. Надеюсь, что это не станет основанием для ваших гонений. Но на этот случай вы всегда сможете скрыться здесь. Рэя поможет. Основные же проблемы будут у Таймы и Ольги. С Таймой понятно, она носит твоего ребенка, которого посчитают угрозой в будущем, рассуждала Света прагматично, как и следовало в данной ситуации. Но почему Ольге? Помнишь детскую страшилку по отступницу? Да-да, лекарка хмурилась, не понимая, к чему я клоню. Отступница, это Ольга в прошлой жизни, открыл я чужую тайну. Судя по тому, что Оля ни разу не психопатка, любит детей и не склонна к кровавой резне, сказка сильно отличается от действительности. Мне очень порадовали здравые размышления Светы. Я боялся, что ее рациональность распространяется исключительно на меня по причине влюбленности. Ольгу же можно было посчитать соперницей и занять совершенно иную позицию. «Не смотри так на меня», — возмутилась Света, чуть отстранившись и взглянув в глаза. «Я изначально понимала, что не буду единственной женой, не в твоей ситуации с угасанием рода. И я благодарна, что ты не завел себе гарем, а ведь мог бы, хотя за три века можно было и успеть нагуляться». Света замолчала, испуганно глядя на меня, когда поняла, что произнесла последние слова вслух. Я не выдержал и рассмеялся. «Так и есть, успел. И шишек набить тоже успел. Так что с Ольгой, почему на нее могут открыть охоту наши боги?» Свете стало действительно интересно. «Не из-за сказки же, в конце концов, все мы после смерти уходим в реку времени и перерождаемся. Если бы за каждым велась божественная охота, то им бы некогда жить было. У Ольги с ними свои счеты. В прошлой жизни от нее отказался покровитель, но она не просто возродила угасающий род, но еще и собрала четыре первостихии, объединив их в единый алтарь. Обладание таким источником силы ей не простили», — пробормотала лекарка, прикрыв ладошкой рот. «Именно», — подтвердил я догадки невесты, поглаживая ее по волосам, «сначала попробовали подмять под себя, а когда она отказалась, пошли войной и уничтожили. Жестоко. Я не буду описывать, но они не пожалели даже ее нерожденного ребенка, чтобы не было претендентов на алтарь эти земли, а в завершении ко всему из мести прокляли, чтобы она и в дальнейшем не смогла иметь детей». У Светы на глазах выступили слезы. Она же, Хельга, не могла иметь в инкубатории, как она с детьми, и ее фанатичная привязанность к Косте. Лекарка испытала настоящий ужас от осознания омерзительности содеянного всеми любимыми и почитаемыми богами. Именно. Но она излечилась, я видела. Это чудо. Света замерла, будто громом пораженная. И это чудо, ты что-то сделал, что проклятие спало. Поэтому она теперь пойдет за тобой куда угодно. Она же и пошла единственная, когда ты за Агафьей, мы не знали. Верно. Но и это еще не все. Она, в отличие от меня, имеет все шансы стать настоящей богиней, не такой, как местные. Ее сила управления эмоциями будет только расти, а все страдания, пережитые в прошлом, позволит черпать силу из своих эмоций и воспоминаний. И, если она заявит права на земли отступницы, война повторится, прошептала лекарка в тихом ужасе. Дело в том, что земли отступницы – это земли комариных, и алтарь почти собран, ответил я на невысказанный вопрос. Первый элемент мне подарили в Дербенте, второй мы вынесли из мира Кираны, третий вернулся через князей Рюгина, а последний элемент отыскала сама Ольга. Его берег ее старый друг. Они даже успели попрощаться перед его смертью. Тысячелетия ждать и помнить. Это нужно любить. Кажется, лимит потрясений на сегодня у Светы был исчерпан. Или ненавидеть, добавил я. Ольга помнит все из своих последних жизней. А эрги, которые у тебя живут, как и Тильда, их притягивает к алтарю. Они защищают его и меня заодно. Света замолчала надолго. Она прижалась ко мне всем телом, уткнувшись носом в шею и вдыхая запах моего тела. Она будто пряталась от всего услышанного, как моллюск в раковину. «Я догадываюсь, о чем должен был пойти разговор, и я не уйду», — твердо произнесла лекарка. «Знаю, что было бы безопаснее остаться в стороне, но нет, это же почти 3 года здесь. Мы успеем. Если постараться, то я и трижды родить успею. И не только я, Оля ведь тоже захочет после всего. Маленькая моя все понимающая девочка», — я поцеловал в макушку невесту. «А как же белое платье? Клятвы перед лицом богов и родни. Во-первых, не белые, а зеленые», — деловито поправила меня Светлана. «Во-вторых, родных и сюда можно провести, а, в-третьих, после того, что ты мне рассказал про Ольгу, Я как-то не сильно верю в благословение богов. Тем более у нас своих есть целых два. Эсфес и Оля. Света показала мне язык, а после поцеловала. Будешь смеяться, но я, кроме местных, знаю еще одного неместного. Мне Комар рассказал, что Андрей Мангустов тоже стал богом, и еле смог договориться с местным пантеоном. Его тоже пытались лишить сил. Та история с потерей его родовой изнанки и ее экстренным возвратом, вспомнила Света и ошарашенно хлопала ресницами. Ты вообще понимаешь, что за эти пару часов сломал мне все основы мировоззрения и мироощущения? Слишком много богов на один квадратный метр. Я пожал плечами и развел руки в стороны. Мне срочно нужно освежить голову. Света легко поднялась на ноги и принялась весьма быстро освобождаться от одежды. Да так быстро, что уже спустя полминуты забегала в озеро абсолютно обнаженной. Сложена она была прекрасно. Я помнил картину красавицы в пене, когда малышка Имал случайно перенесла меня в душ к будущей невесте. Но там увиденное было мимолетным видением. Здесь же можно было любоваться вдоволь. Что за мир? Рассмеялась она, довольная увиденным выражением жадного обожания на моем лице. Присоединяйся, и учти, сопротивление бесполезно. Дважды приглашать меня не нужно было. Одежда полетела в сторону, а я с разбега нырнул в теплые воды озера. Кирана волновалась. Она впервые отправилась за границу без поддержки брата. Более того, здесь она сама была поддержкой Ксандру. Накануне они на 3 дня отдались в руки ментатора рода Комариных Густава Ильдера, который помог им занести лингвистические базы османско-турецкого, арабского и персидского языков прямо в память. Это им посоветовала Агафья при обсуждении поездки. Поверьте, всегда лучше иметь хотя бы смутное представление, о чем судачит за твоей спиной, чем доверять толмачам. Тем более на вас клятв меньше, чем на Михаиле. Вмешательство мозгоправа перенесете легче. Поэтому все 3 дня после сеансов с Густавом они практиковались с переводчиками. Компанию им предложил составить Николай Полозов. Поскольку он служил в Кавказском военном округе в отряде пластунов, то неплохо знал языки ближайших противников. Дорога вышла не из приятных. Как назло, они умудрились попасть в какую-то погодную аномалию над Черным морем. Как позже оказалось, это были отголоски маговоенной стычки где-то над Карпатами, причем последствиями этих боев накрыло чуть ли не всю Европу, а над морями и сами боги не знали, что творилось. Они, конечно, шутили, что в случае проблем попросят Михаила открыть портал вместо поспокойней, если вдруг дирижабль решит искупаться в пенных водах Черного моря, но шутки эти имели под собой вполне весомые опасения. Капитан дирижабля и штурман, пока прорывались по краю атмосферного фронта, ругались так, что можно было пополнить свой запас нецензурной лексики сразу на 5 языках. И это еще повезло, что Махмуд Кёпиклири успел до вылета связаться с экипажем своего дирижабля и приказать сместить маршрут в сторону Кавказских гор и в случае проблем причаливать в Трапезунде. Если бы не это, еще неизвестно, чем бы закончился их полет. Но все плохое когда-либо заканчивается. Поэтому, когда дирижабль причалил в Стамбуле, и они сошли на землю, Кирана подставила счастливое лицо под струи, хлынувшие из низких штормовых туч. В этот момент чутьем воина она уловила дыхание смерти на затылке и разом нарастила на теле ледяную броню. Но ощущение опасности пропало так же стремительно, как и появилось. Зато она обнаружила в своем набедренном кармане клочок бумаги, которого там раньше не было. Развернув записку, написанную корявым, чуть ли не детским почерком на русском языке, она прочла: «Девочка Сибсбгот, дар вода, в плену, дирижаль Сиела из Турина, помогите». Кирана оглянулась по сторонам и увидела, как одноименный дирижабль против ветра притягивают причальными канатами к якорю на мачте. «Твою мать, ну ведь только приехали». «Прав был брат, наши задницы, магнит для проблем», — выругалась про себя княгиня Виноградова, а сама позвала Александра и дала ему прочитать записку. Тот нахмурился и тоже осмотрелся по сторонам, заметив швартовку дирижабля. К этому моменту их заминка привлекла внимание гвардии Кёпиклири, а сам Махмуд успел выйти из здания воздушного порта и под проливным дождем дойти до них. «Дети, что-то случилось. В чем задержка?» Ксандр передал ему записку и указал взглядом на дирижабль. «Мы можем проверить». Подкинув записку, Джаван не посчитал, что сделал все возможное для пленницы-соседки. Теперь все его мысли были сосредоточены на заказе Талирана. Магу смерти нужно было как можно скорее попасть в Москву. Суетный и пахнущий специями и морской солью воздушный порт подарил ему еще одну неожиданную встречу. В поисках дирижабля, отправляющегося в столицу Российской империи, Джованни случайно наткнулся на ни много ни мало, а на родовой дирижабль графа Комарина, готовящийся к старту. Об этом он узнал, подслушивая разговоры служащих воздушного порта в командно-диспетчерском центре. Эти русские совсем безумные. Пока все швартуются, они, наоборот, собрались улетать. Возмущался один из метеорологов. Да какая тебе разница? Они отметились. Мы предупредили. Место освободят кому-то более здравомыслящему, отвечал ему уставший злой голос, владелец которого выпивал очередную чашку кофе и нервно затягивался сигарой. Говорит Стамбул, дирижабль капля подданства Российской империи, взлет разрешаем через 15 минут. Напоминаем, что в связи с метеорологическими условиями вам рекомендовано оставаться в воздушном порту Стамбула. Повторяю, хоть служащий и огрызался товарищу, но сам дважды повторил предупреждение, надеясь, что экипаж одумается. Капля, уже совсем другим голосом отозвался служащий, я вам этого не говорил, но по некоторым данным эта буря унесла с собой уже 3 экипажа. Стамбул, говорит капитан дирижабля Капля Евгений Прокомарин, отозвались с другой стороны. Вас как зовут? Бедный диспетчер даже опешил от такого вопроса, но ответил, Мустафа Оглу Мехмед. Так вот, Мустафа Оглу Мехмед, от имени экипажа и себя лично благодарю вас за предупреждение, и, вне протокола, мы услышали вас и не пойдем через море, есть обход над землей. Дослушивать разговор Джованни не стал, направившись на дирижабль. Неужели добыча сама в руки плывет, даже на север за ним ехать не придется, подумалось магу, но его надеждам не суждено было сбыться. Он обследовал воздушное судно, но не обнаружил ни следов графа, ни кого-либо из его близких. Зато теперь решился вопрос с транспортировкой до столицы, а возможно, что и до самого поместья Комариных. Глава 11. Вы точно хотите в это все ввязываться? С сомнением уточнил Махмуд Кёпиклири, Санджак Битрапезунда. Это ведь может быть провокацией. Подкинули, наверняка, записку княгине. Я прав, Кирана кивнула, возразить было нечего. Если это провокация, то рассчитанное очень верно. Женщины более эмоциональны и от природы склонны защищать любых детей, как собственное потомство.